О материи. Раз. Глупо ненавидеть материю и считать ее дьяволом. Я так люблю вещественное. Женщину, вино, лаваш. Когда окажусь в другом мире, то буду любить тамошнее, буду наслаждаться, существовать как блик света. Вещественное же очень соблазнительно. Так, трение о женщину в самых интимных местах. Кто там в Библии возжелал вложить персты в раны Христовы? Фома? Ну да, Фома, по прозвищу Близнец. И Христос, стоя как пластилиновый, позволил ему вложить. Христу не было больно. А возможно, Христос испытал удовольствие? «Перестань сомневаться, но верь», — сказал Христос Фоме. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул Фома. Это из Евангелия по Иоанну. Следует говорить по Луке, по Иоанну. Это самые надежные Евангелия. Мир когда-то был очень красив. Играли звери, порхали птицы, дули сладкие цветочные ветерки, и человек робко пробирался среди всего этого великолепия, приходя в себя. Ныне людей преступно много, развилась преступная практика медицины, и если о кратко живших гениях можно только посожалеть, то длинно живущий человек простак вызывает отвращение. На пороге и одной ногой уже ступило в реальное, настоящее, то время, когда придется прополоть человечество от сорняков человеческих. Придется все заповеди поставить с ног на голову, чтобы хотя бы осталось по миллиону человек на континент. Ну, может, 2 миллиона на Азию, потому что она большая. Все остальные не нужны. Христос станет вне закона, будет противоречить новому закону. Христа придется убрать из душ. 2. Дарвинизм, туфта. Я это доказал, надеюсь, в книге «Титаны». Основное, что следует запомнить, что дарвинизм не научен. Тогда еще и науки не было, когда Дарвин свои 2 книги писал. Только отрывочные наблюдения за домашними, как правило, животными. Дарвинизм — это подлог. И то, что ученые-астрофизики не наблюдали до самого начала 21 века присутствия темной энергии. Между тем, она 73% всего сущего. Это не просто не то, что скандал, но четкий знак на небе, науки никакой нет. Нет, нет, не существует. Мы лишь произвольно используем некие силы, происхождение и природа которых нам неизвестны, такие как электричество, скажем. И с черными дырами человечество опростоволосилось. 1/4 века выдающийся головастик Стивен Хокинг нам о черных дырах напевал. А потом загрустил и обессилел, и стал подавать сигналы, что он о природе черных дыр ничего не знает на самом деле. Мы знаем очень мало. 3. Свиное мясо серое, жирно-серое. Я недолго учился в кулинарном училище, и там у нас была практика. Тонкими острыми ножами мы разделывали свиные полутуши. В те годы, это был 1961 и 1962, я умел таким образом отлично обращаться с ножом. На полутушах мы работали на фабрике кухни. Помню, как ловко все получалось, как обходил острым тонким ножом свиные лопатки. Приобрел определенную напористую уверенность тогда. Шутя, мы спрашивали друг друга: «Человека можешь разделать?» Дети все были крестьянские в кулинарном училище. Девочки, кстати, встречались дико хороши, хотя в основном были не красавицы. Одна была с зелеными глазами, нежная блонди. Настей звали. Личико ласковое, а глаза, как у бенгальского тигра, или как зеленый жуткий глаз радиоприемника. Где-то она сейчас. Жива ли? Сколько детей родила пожирневшим телом? За сколькими пьяницами замужем побывала? Старушкой где-то живет. Помнит ли меня? Я на нее заглядывался. Мы помещались, кулинарное училище, в жалких бараках, но на центральной Сумской улице, на другой стороне от харьковской достопримечательности, от зеркальной струи. А рядом со струей стоял тогда театральный институт. Так мы в кулинарном похвалялись, что у нас девки лучше, чем в театральном институте. Между прочим, так оно и было. В настоящее время я курицу разделываю. Покупаю цельной тушкой и очень ловко на стандартные куски, а не лишь бы как я их почопливаю. Вначале вдоль по грудке и хребту, а затем на четвертушки. А четвертушки, как это уж моя профессиональная тайна. Еще на четыре каждую. И в контейнер, и в пластиковый контейнер, и в морозильник. Четыре. Женщина — второй вид человека. Всегда считалось, что человек в его роде — хомо, единственный вид, homo sapiens. Древние больше нашего размышляли о человеке. Просто до физических страданий размышляли. Библейское предание о том, что Создатель изготовил женщину из ребра Адамова, точь-в-точь соответствует современным постулатам науки. Наука ведь тщится восстановить по ДНК образчику тканей, к примеру, мамонта. Ну, а в Библии Создатель именно это и делает. Из ребра Адамова выращивает ему самку. Вот только ли она самка? А большой вопрос. Человек-то не животное, а организм, созданный на базе животного. На базе примата. Какого именно? Какая разница какого? Женщине была дарована змеем, так же, как и мужчине, душа, и разум ему включили. Но женская душа и женский разум оказались обусловлены ее физическим телом, позаимствованным от примата. В женщине имеются несколько отверстий. Если без романтики, то это всего лишь кишки, выходящие на поверхность тела. Это кишки удовольствия. Подобное понимание женщины слишком уж ужасно. Поэтому вокруг входов в эти кишки повесили романтизм и идеализацию. Были, я предполагаю, всегда жуткие простые люди, крестьяне, которые к женщине чувствовали, как к выходящим на поверхность тела отверстиям.